Но она всего лишь оступилась, неожиданно перебил Блэк, надеясь на здравомыслие мистера Уилкиса. «Мистер Блэк», снова навис мужчина над сжавшим кулаки парнем, «я не намерен продолжать разговор с тем, кто к делу не имеет никакого отношения, и точка. Довольно я наслушался, похоже, что никто из вас даже не пытается найти вины в поступке мисс Сразер». Аристократ краснел от гнева, а четкий пробор темно-каштановых волос наоборот контрастировал белизной кожи головы. Цигнус попытался еще что-то сказать, но Мердок просто развернулся и, бросив уничтожающий взгляд на семью Разеров, пошел к дверям. «Идем, Лаура», — скомандовал он, даже не взглянув в сторону жены, на лице которой не было ни кровинки. Миссис Уилкис, вероятно, не слишком-то разделяла взгляды упрямого мужа, но не могла не подчиниться. Абрахас видел, как менялось ее отношение к Друэлле, когда та раскаивалась и плакала после криков разъяренного отца Эвелин, который под предлогом желания проведать дочь, набросился на несчастную девушку с язвительными обвинениями. Вот таких аристократов Абрахас знал прекрасно, бесчетное их количество побывало на приемах у него дома в поместье на юге Франции. «Цигнус», — голос Тома заставил Блэка обернуться. «Ты уже знаешь», — намекнул он. Тот храбро, но в то же время неуверенно кивнул и покосился на стоящего рядом Разера, бессмысленно сверлящего ненавидящим взглядом спину уходящего мистера Уилкиса. Появление в холле Тома, возможно, придало Блэку сил, он не упустил шанса попробовать еще раз. «Мистер Уилкис», — крикнул он, но не двинулся к мужчине, который, накинув на голову капюшон, собирался было выйти на поливаемую беспощадным дождем улицу. Мердок на мгновение остановился, но, даже не взглянув в сторону Цигнуса, шагнул из замка, однако его все же заставили снова притормозить. «Друэлла и я», — Блэк замялся, словно пытался подобрать слова, или сглотнуть непрошенный комок неуверенности. «У нас назначена помолвка на Рождество», — мужчина хмыкнул и с пренебрежением ответил. «Мне до этого какое дело, могу только посочувствовать Полуксу. Ему досталась такая агрессивная невестка», — насмешливо сказал он, скривив губы. Матери Друэллы едва удалось удержаться на ногах от такого заявления. «Но, мистер Блэк, наша семья очень богата и влиятельна», — перебил мистер Разера Цигнус, «и Друэлла очень скоро станет ее частью». Мердок Уилкис свысока смотрел на храбреца, речи которого могли показаться абсолютно несвязным абсурдом, однако ожидал продолжения. «Насколько я знаю, наши семьи сотрудничают в некоторых сферах», — перешел на более деловой тон Цигнус, он даже в лице изменился. «Но, насколько мне известно, года два назад вы хотели купить у нас текстильную фабрику «Текстиль Гранд». Я думаю, мне удастся уговорить отца пойти вам навстречу». И снова усмешка на устах этого неприятного человека. «Мистер Блэк, насколько я знаю, эта фабрика сейчас не в лучшем состоянии, вы предлагаете мне купить развалину? Если бы мистер Полукс Блэк отдал мне ее два года назад, я и мои люди сделали бы из нее процветающее предприятие, но сейчас, увольте, мне не интересно покупать склад ржавого металлолома. Магические станки уже давно устарели, а новые покупать нет выгоды». Мердок играл, издевался над словами Цигнуса, фабрика действительно почти обанкротилась и давно не выполняла крупных заказов. «Да и как наверняка заметили все здесь собравшиеся», — озвучил он общие мысли, — «к преступлению Друэллы Разерета не имеет никакого отношения». Блэк жевал губу от негодования, а Абрахас искренне надеялся, что у него не закончились аргументы. Пускай вариант с текстилем был подан неправильно и несвоевременно, тем более, что Мердок был явно не рад вспоминать о прошлых несостоявшихся сделках с Блэками, но эта тема уже являлась ниточкой, за которую можно уцепиться. Цигнус в бессилии смотрел на Тома, пытаясь найти в его глазах подсказку, но даже у того не оставалось никаких идей. Можно было подумать, что Диппет и Дамблдор дышали в унисон, Слакхорн держался за сердце, а Монтгомери его поддерживал, не давая толстопузу свалиться в обморок. «Что ж, я полагаю, вы закончили травить мне неинтересные предложения». Мердок снова засобирался на улицу. Его жена смотрела на Цигнуса, будто просила продолжить, как-то остановить мужа. «Мистер Уилкис, профессора, родители Друэллы, Блэк, Йен и Том непонимающе уставились на Абрахаса, произнесшего эти слова. В голове Малфоя кружились мысли, они перекатывались с одного на другое, выстраивая логику. Его спасла отличная деловая подготовка в вопросах общения с клиентами, гоблинами и зазнавшимися аристократами. Не далее как несколько дней назад я обсуждал со своим отцом расширение нашего семейного бизнеса на мануфактурную промышленность в Британии. Холодный официальный тон, казалось, заинтересовал Уилкиса-старшего. Для возрождения фабрики вам могут понадобиться щедрые спонсоры. Задумчивость всего на секунду появилась на лице аристократа, словно чайка на все блестящее, ищущего выгоду в любом слове юных сопляков, предлагающих глупые сделки, и не имеющих на то никакого права. Разговоры от лица компаний, которыми они даже не владеют, до которых еще не доросли. «Ах, да, мы еще не знакомы», – процедил Мердок, презрительно глядя в сторону высокого шатена, осмелившегося предлагать довольно выгодные вещи. «Абрахас Малфой», – спокойно ответил тот, – «предлагаю вам полное обновление дорогостоящего оборудования и, как положено, вы даете мне процент от прибыли. Вы сын Луи Малфоя?» Немного удивленно спросил Мердок, игнорируя слова о взаимовыгоде. Он не знал Абрахаса в лицо, так как из-за дел в Болгарии не побывал на том благотворительном приеме время назад. «Насколько я успел узнать вашего отца, он не возьмется за бессмысленное дело, уж слишком расчетлив. Более того, если фабрика не начнет работать в полную силу, а это очевидно, текстиль Грант отжил свое еще в начале века, ваш отец и кнота туда не вложит». Абрахас сложил руки замком за спиной, таким взрослым его еще никто не видел. Слакхорн забыл про прихватившее сердце и во все глаза таращился на него. Никто не смел прерывать диалог, все следили за репликами каждого участника. «Делами в Британии занимаюсь только я, отец сам будет заинтересован в этой идее, но последнее слово все равно будет за мной. Мы поменяем бренд, раскрутим нечто новое на старой базе. Можно добавить новые составляющие, изменить качество производимого товара, показать людям, что это предприятие никак не относится к старому текстиль Гранду». Абрахас рекламировал пока не существующую фабрику, он стал говорить о пиаре, который, несомненно, приведет общее дело к успеху. Несмотря на недоверие к юному представителю семьи Малфой, французскому роду, собирающему вокруг себя интересные слухи, главным из которых было постепенно нарастающее влияние в стране, у Мердока Уилкиса в глазах засветились золотые галеоны. Этот мальчишка совсем молодой, но уже наученный вести переговоры, мог оказаться действительно полезным. О богатствах его семьи Уилкис знал не понаслышке. У него было много связей в сообществе богатейших магов страны. Если фабрика снова прогорит, что в принципе не важно, у Мердока будут связи с Малфоями, а сотрудничество с ними в дальнейшем может принести свои плоды, раз уж они развиваются по всем направлениям. Пока что они только вкладывают деньги, но и урожай обязательно будет. А разговор о пиаре нового предприятия был очень интересным, если, конечно, результаты этого пиара будут такими же хорошими, как и остальные дела Малфоев. Когда поток слов из уст Абрахаса иссяк, все присутствующие уже с каким-то неимоверным волнением стали ожидать реакции Мердока. Тот спокойно откинул капюшон мантии с головы, ненароком взглянул на свою жену, в глазах которой читалось согласие с предложениями мальчишки и, наконец, ответил: «Мистер Малфой, а вам-то что до этого? Неужели и вам Друэлла Розер скоро станет родственницей?» Ирония в его голосе уже не была такой злобной, Мердок успокаивался под дифирамбы о недалеком выгодном сотрудничестве. «Почему же вы все так о ней печетесь? Насколько я слышал, в больничном крыле именно вы держали мою дочь за руку». Абрахас собирался ответить честно, он пригладил растрепавшиеся волосы и приступил к объяснениям. «Мистер Уилкис, вы можете мне не верить, но я являюсь хорошим другом Эвелины и желаю ей только добра, и снова не вижу связи. Я не хочу, чтобы она пожалела о том, что сегодня наговорила Друэлле, а оно именно так и будет. Я хорошо успел узнать ее, она обязательно остынет, просто не хочу, чтобы было поздно. Друэлла совершила ошибку, и будьте уверены, она за нее будет сурово наказана. Директор Диппит, я в этом не сомневаюсь», тон Уилкиса стал более миролюбивым, но все еще отдавал неприязнью. Уилкис оглядел Абрахаса с головы до ног, прикидывая самое выгодное сотрудничество, которое может быть с Малфоями, брачный договор. После чудовищной ошибки по имени Наземникус Флетчер, у Иви все же появился вкус на молодых людей. Йенразер и рядом не стоял с перспективами соединить дочь узами брака с очень влиятельным семейством. В Европе Малфои хорошо известны, но их слава уже обосновывается в уютной и теплой ячейке общества Британии. Высшие слои, сливки, элита, чем не замечательная партия. «Я рад, что у моей дочери есть такие заботливые друзья», — с кривоватой ухмылкой. «Нет, на этот раз с улыбкой», — сказал Мердок, мысленно пересчитывая содержимое фамильного сейфа, которое может пополниться несметными богатствами этого сопляка. «Мистер Блэк, позвольте узнать, разве ваш отец не найдет более достойную партию для вас?» — неожиданно перевел тему Уилкис. Цигнус на миг остолбенел. Этот вариант он даже не рассматривал. Он, как и другие, пытался спасти Друэллу, пересилив свое «не хочу». «Я люблю ее», — выдавил он довольно убедительно, оставалось только краской залиться. «Каких трудов ему стоила эта ложь? На сборы документов у вас уйдет не менее 3 дней. Что ж, жду дарственную не позднее этого воскресенья». «Да дарственную», — невнятно промямлил Цигнус, но Мердок уже не слышал. Он вместе с женой удалился за двери главного входа. «Я не говорил о дарст. Мерлин, отец меня убьет». Образовавшаяся в холле тишина была прервана серебристым голосом Диппита. «Мистер Блэк, это был очень храбрый поступок», — Цигнус не заметил, как на его плечо легла директорская рука. «Я и не знал, что вы с мисс Сразер помолвлены». Он лучезарно улыбнулся, но Блэку было не до хорошего настроения. «И вы, мистер Малфой, очень благородный поступок с вашей стороны». «Мы», — неожиданно появился голос откуда-то справа. «Откуда вы знаете, мистер Блэк?» «Еще ничего не решено, мистер Паллукс Блэк, да он и видеть не захочет нас после этого происшествия». Старший Разер, видимо, обрел утерянную способность говорить, но сильно заикался после всего произошедшего. Цигнус готов был закричать «Абрахас!», Том и Йен отлично его понимали. Обещанные золотые горы не так-то просто достать. Уилкис потребовал дарственную, а это огромные финансовые потери, несмотря на запущенность предприятия. А еще чего стоит уговорить Паллукса взять в невестки ту, что разбрасывается круциатусами налево и направо, но родители Йена и Друэллы, окрыленные внезапным выходом из ситуации, ничего не замечали. Да, Цигнус нажил себе проблем. Черт, одними губами пошевелил он и поймал поддерживающий взгляд Йена. Когда тот учился в Хогвартсе, они друг друга терпели только из-за Тома, но сейчас все поменялось. В глазах Йена Цигнус вырос и обрел дружеское положение. «Абрахас», — позвал Йен, — «я так и не понял причин, почему ты помог моей сестре, но все равно огромное тебе спасибо». Стоило ли говорить о слишком развитом чувстве справедливости, которое Абрахасу досталось от матери в наследство? В зеленых глазах Йена больше не было той стервозности, что Малфой сполна насмотрелся в больничном крыле. Благодарность меняла его острый взгляд. «Понятия не имею, как мы будем выкручиваться», — ответил Малфой и снова взъерошил волосы ладонью. За короткое, но наполненное событиями утро этот жест стал привычным. «По крайней мере, у нас теперь есть 3 суток на иное решение», — вступил в разговор рассудительный Том. «Время – решающий фактор в данной ситуации. И что вы предлагаете, мистер Риддл?» Том едва не вздрогнул от этих слов. Они были произнесены Дамблдором, но тот не вплетал в фразу сарказма. Он был обеспокоен не в пример беззаботному директору, которому всю ситуацию мешало разглядеть старости паутина в голове. Том покачал головой из стороны в сторону. У него всегда получалось найти решение даже для самой невыполнимой задачи, но на этот раз его хваленый генератор неуемных идей тихонечко отсиживался в сторонке. На Цигнусе не было лица, он наговорил слишком много от лица своего отца, а права на это никакого не имел. «Мистер Блэк, спасибо», — негромко произнесла Илона Разер, сообразившая, что все слова, обращенные к непреклонному Мердоку Уилкису, были сказаны с целью выиграть время. «Мы что-нибудь обязательно придумаем», — вот только голос у нее был очень грустным. Цигнус шумно втянул воздух. «Я поговорю с отцом насчет этой фабрики». Он сам не верил своим словам. «Но уважаемый Паллукс Блэк никогда не согласится на вашу свадьбу с нашей дочерью». Абрахас с грустью заметил, как Блэка перекосило от слов о женитьбе, но неужели и на Слизерине есть герои и рыцари? И снова шумный вдох. Цигнус подошел к миссис Разер. Он не очень-то хотел подписываться под каждым своим словом, но того требовала ситуация. Да и потом, если даже Друэллу спрячут где-нибудь на континенте, ее жизнь будет бесповоротно разрушена. Ни о какой семье и счастье речи не встанет. «Вы совсем не знаете моего отца, у него немного эксцентричный взгляд на некоторые вещи, и в то же время консервативный. Больше всего его интересует чистота крови в поколениях волшебников. Нам нужна ваша кровь». Цигнус был похож на вампира, говоря эти слова. Сосредоточенная морщинка меж бровей подсказывала, что речь дается ему с трудом. В любом случае, фабрика «Текстиль Грант» отжила свое, и отец не собирается вкладывать в нее деньги, тем более он сейчас вплотную занят ювелирным рынком. Но это же огромное помещение, земля. Я что-нибудь придумаю, мистер Азер, хулиганистый аристократ, грубоватый цигнус Блэк, от которого частенько прибывает в школе проблем, сразу же вырос в глазах профессоров и друзей. Абрахас, ты серьезно насчет текстиля задумался, или действовал согласно ситуации? Малфой прислонился к ближайшей стене, он терпеть не мог, когда все взгляды обращены к нему. Скажем так, какая-то часть меня действовала согласно ситуации, но другая нашла вполне ощутимую выгоду от инвестирования. Конечно, на все это потребуется время и средства, но Малфой слов на ветер не бросают. С моим отцом точно не будет проблем, нужно переговорить с ним, пока он в Британии. О, мистер Малфой, благослови вас Мерлин. Отец Друэллы готов был заключить его в объятия, но все же сдержал этот порыв. Профессор Диппет, мне нужно срочно отбыть в поместье, думаю и Абрахасу тоже, решил за них Блэк. Как и ожидалось, проблем с Луи не возникло, идеи сына он воспринял охотно, несмотря на сомнительную перспективу возрождения старой текстильной фабрики. Оказывается, что с Мердоком Уилкисом он уже был знаком, более того, отец сложил о нем вполне положительное мнение. Луи был более опытен в вопросах общения с подобной публикой, сказал, что с возрастом и Абрахас поймет, что выгода строится не на дружеских отношениях, а у Мердока имелась определенная хватка в бизнесе, а также большие связи в магическом сообществе. Благодаря идее сына Луи планировал познакомиться поближе с Уилкисом, а общее дело этому неплохо поспособствует. Абрахас хоть и был возмущен подобными словами, ведь не хотел иметь ничего общего с отцом Эвелин, но не подал вида. Отец, как всегда, был прав относительно компаньонских отношений и сказал, что ждет вестей о Гранд-Текстиле в ближайшее время. Если Луи Малфой был настроен положительно, касательно сделки, то Цигнус вернулся ни с чем, вернее со следом от отцовской пощечины. Скрипя зубами, он отправился на стадион, хоть как-то себя отвлечь. Несколько прутьев его метлы обломались, и полет потерял свою комфортность, но только в небе Цигнус мог чувствовать себя увереннее, свободнее. Дождь почти прекратился, освободив время для мелкой противной мороси. Палукс Блэк был просто в ярости от самоуправства сына, он был в шоке и от поступка возможной невестки и сразу же раздумал женить Цигнуса. Слова «я ее люблю» были встречены с сильнейшей яростью и рукоприкладством. Фабрика «Текстиль Гранд» принадлежала семье Блэков еще с начала 19 века, но с появлением конкурирующих компаний стала потихоньку затухать, однако предприятие считалось чуть ли не семейной реликвией. По Луксу она досталась в наследство от деда и не имела никакого отношения к другим Блэкам, но родственники не будут в восторге от того, что бизнес семьи перейдет в руки алчному крысохарактерному Мердоку Уилкису, с которым у Палукса никогда не было теплых отношений. Друэлла еще ничего не знала, ради ее спокойствия никто не рассказал ей о поступке Блэка, который так ни к чему и не привел. Ее пока отстранили от учебы, поведали лишь, что Мердок Уилкис пока не подавал на Розеров в Визингомот. Звание старосты, конечно же, аннулировали, но это не было неожиданностью, Друэлла прекрасно понимала, что заслужила такого наказания, а Азкабан, она боялась тюрьмы больше всего на свете. В тот день так и не было уроков, но зато на следующий, профессора завалили студентов домашней работой по самое горло, чтобы им было чем заняться, нежели слоняться по замку, обсуждая последние новости о произошедшем. Аврора и Том уже по привычке сидели за одной партой и старательно записывали новую интересную лекцию профессора Уидмара о скандинавских рунах и их влиянии на силу мага. Они вскользь касались астрономии и созвездий, Эзра посоветовал им поинтересоваться у Маккаллага о 3 февраля следующего года и созвездии Цефея. Что конкретно спросить у того, Уидмар не уточнил, но намекнул, что это обещает быть занимательным. И хотя лекция и была увлекательной, но ее размер быстро утомил студентов. Углубившись в свои мысли, Том перестал обращать внимание на то, что пишет. Он мысленно благодарил профессора Слокхарна и директора Диппета за назначение старостой 7-го курса в Альбурге Блэк. Она уже успела его достать перед занятиями, интересуясь теми или иными аспектами обязанностей, которых на нее возложили. На самом же деле, она не упустила шанса официально начать вилять перед Ридглом хвостиком. Эта ужасная девушка совершенно не подходила на роль старосты. Были и другие новости. Эвелин Уилкис уже на следующий день появилась на занятиях, всех удивил ее приход на древние руны, к которым она никогда не питала особой любви. Профессор Уидмор назначил ей дополнительные занятия, но основной причиной ее появления на этом предмете был, конечно же, Абрахас Малфой. Она выбрала все те предметы, на которые ходил он. Из-за происшествия, она получила некоторое снисхождение от преподавателей Хогвартса и, едва выйдя из больничного крыла, она начала пользоваться этими привилегиями. Все внезапно забыли о ее прошлогоднем проступке, теперь даже самые отъявленные и ненавистники сочувствовали ей и поносили Друэллу Розер. Джули Мориц пролежит в больничном крыле еще несколько дней, однако ее здоровью больше ничего не угрожает. Родители девочки не стали раздувать из мухи слона после выступления Мердока Уилкиса, они решили, что Друэлле и так сполна досталось, но не прониклись к ней сочувствием, а были полностью согласны с мерой наказания, Азкабаном. Том чувствовал себя победителем под тяжелыми изучающими взглядами Абрахаса. Причина была очень даже веская и, пускай открытие ему тайны Змееуста могло показаться случайным импульсивным поступком в условиях не менее лишнего времени, Том все просчитал. Скоро, совсем скоро Малфой узнает, с кем связался. Наследник Салазара Слизерина больше не будет в его глазах приютским сиротой. Об этом знает не так много людей, полезных людей, и Абрахас обязательно должен попасть в эту своеобразную коллекцию. «У тебя тут ошибка, Том», — вывел Ридбла из раздумий тихий шепот. Он уставился на Аврору во все глаза. «Смотри, пишется узкополосная фотометрия, а не узкополосная фотометрия, какая глупая ошибка», — возмутилась она, тыкая пальчиком в его тетрадку. Том скривил губы, зачеркнул букву, поставил над ней правильную. «Довольно, я что-то не так сказала», тут его взгляд упал на ее тетрадку, вместо наскучившей длинной лекции, закончившейся недописанным словом, на полстраницы расправил рваные перепончатые крылья костлявый фистрал. Получился он вполне схожим с оригиналом. «Ты что, видишь фистралов?» – удивленно спросил он, разглядывая крылатого мертвого коня. «Ня», – спокойно ответила она, дорисовывая животному копыта. «Но я знаю, что их держат на территории Хогвартса. В книгах видела, не помню», – отмахнулась Аврора, завершая свой рисунок. «Ты с Джеки не разговаривал, не пересекались», — ответил Ридбл, продолжая записывать лекцию. «Что думаешь насчет нее? Это у вас серьезно, Аврора? Давай не на уроке». «Ладно, ладно», — не отрываясь от рисунка, — сказала Уинтер. «Просто она какая-то грустная сегодня была, у вас ничего не случилось?» «Нет». В голове Тома пронесся разговор в запретной секции. Неужели она расстроилась из-за этого? Джеки до сих пор носит в себе эту боль, и, даже открывшись друзьям, она не избавилась от нее. «Я просто подумала, что тебе нужно быть внимательнее к ней. Цветы что ли подари», — заявила Аврора на полном серьезе, хотя выражение лица ничуть не изменилось. «Только ей нужно что-то особенное». Том опешил от такого заявления, он и в мыслях не думал об этом. «Цветы? Он никогда в жизни не дарил девушкам цветов». И поэтому после слов Авроры беспричинно ощутил себя полным идиотом. «Особенное», — промямлил он не своим голосом, совершенно путаясь в ощущениях. «Именно», — победоносно прошептала она, удостоив Тома теплым взглядом. «Я могу тебе помочь». «Ты? По что, Аврора? Не пудри мне мозги, ничего мне не нужно, сам разберусь». Как-то уж слишком резко ответил Ридбл, приходя в себя. «Мистер Ридбл, пожалуйста, личными делами занимайтесь после уроков». Прошелестел над ним голос профессора, неожиданно оказавшегося рядом. «Красивый фистрал, мисс Уинтер, но давайте заниматься рунами». «Извините, профессор», — смутилась она, перелистывая лист тетради. Стоило Уидмору отойти к доске, как Аврора вернулась к разговору. «Сегодня, приходи в 5 вечера к той лавочке у Черного озера, я покажу тебе, мисс Уинтер, -3 балла с Рейвенкла». Темный лорд учится улыбаться. Израил Уидмор выслушал просьбу старосты школы ограничить доступ к Джоконде Смит к запретной секции библиотеки, полностью согласился и понял причины. Том обязан был оградить девочку от опасности, в которую она по наивности шла, ведь он как никто другой знал не только ценности, но и угрозы, таимые в себе книгами, хоть они и принесли ему неоценимую пользу. Всякий раз, вспоминая о собственных достижениях, Ридбл прибегал к привычке покручивать кольцо Марвала на пальце или же просто бросал на него короткие взгляды. Какова была цена находки бессмертия? Ярость. Постоянная ярость и недовольство, высокомерие, презрение к окружающим, но он старался сдерживать себя. Это достижение и одновременно проклятие душило его негативными чувствами, однако последний, выпускной год в Хогвартсе давался ему легче. что могло послужить переменой настроения. Неужели Джоконда и Аврора действительно так благотворно влияли на его состояние, несмотря на то, что Уинтер могла быть раздражающей и навязчивой, но она не приносила тому глобальных неудобств. После второй поры перед обедом он решил проведать Друэллу, пока не подозревающую, сколько усилий для ее спасения приложили Цигнус Блэк и, кто бы мог подумать, Абрахас Малфой, всегда скептически относящийся к окружению слизеринцев. Ее огородили от заведомо ложных надежд, ведь мистер Поллукс Блэк был пока не готов принять в семью такую, как она. Ни о какой любви и даже элементарной симпатии между Друэллой и Цигнусом и речи не было, но ее единственный шанс нормально прожить жизнь зависел именно от этого многочисленного семейства. После занятий Цигнус планировал вновь нанести визит отцу. Он будет стараться до последнего. Сложившаяся ситуация раскрыла в нем новые благородные, рыцарские качества. «Что происходит?» – спросил Том вслух, замерев у слизеринского стола. Его взгляду открылась странная картина. Практически все присутствующие в большом зале образовали толпу зевак. Лишь некоторые студенты не посчитали нужным присутствовать в увлекательном зрелище. Несмотря на столпотворение, учителя мирно заканчивали свой обед, не обращая внимания на происходящее. Лишь Альбус Дамблдор застыл с дымящейся чашкой у рта, внимательно глядя в эпицентр происходящего. Преподавательская трибуна располагалась немного выше и создавала отличный обзор, а тому оставалось только догадываться, что там стряслось. Мировая партия в шахматы, поведала непонятно как оказавшаяся рядом Ирма Пинс. Она стояла в профиль, и из-за пышной копны волос можно было различить лишь ее длинный клювообразный нос. Не замечал за этой игрой такого количества поклонников. Не думаю, что дело в самих шахматах. Они играют на желание. Да, кто же, ты не поверишь. В ее голосе читалось изумление. Том взглянул на старосту Рейвенкла, скептически изогнув бровь. В этот момент из толпы послышались яростные крики. Коня на Е7, да ну тебя. Послушай меня. В голосе слышались нотки паники. О, нет, я же предупреждал. Ты так говоришь, как будто там Аврора Уинтер с Уизли играют. Без дурной мысли усмехнулся Риддл. Но ответом ему было молчание. Ирма смотрела на него с таким выражением лица, будто увидела перед собой зебру в клеточку. «Ты что, провидица Кассандра?» Том открыл рот от удивления. «Уинтер, да в ней же ни капли логи», договорить фразу ему помешал раздосадованный гул толпы, кто-то схватился за голову. «Как это произошло?» «Я сама толком не поняла, но, кажется, все началось с фразы. Как дела, чудилка?» Аврора, наверное, обиделась, ну и закрутилась как-то, тон был извиняющимся, словно Ирма не доглядела и теперь не могла дать полного ответа. В первый раз видела такую реакцию, да она никогда не обращала внимания на подколки. После очередного выкрика со стороны противоборствующих болельщиков и радостных слов «Давай, Уинтер», тому стал интересен исход партии. Неужели Аврора, совершенно не способная к логическому мышлению существо, может выигрывать? Или она наоборот слишком логичная? В случае с шахматами, финал мог быть неожиданным, но для этого нужен расчет, а она слишком странная для математики. Том и сам не понял, как оказался среди толпы, сходящей с ума молодежи всех возрастов. До послеобеденных пар оставалось около 15 минут, но увлеченных поединком студентов это совершенно не волновало. В окружении гриффиндорцев и советчика в лице Игнатиуса, в безнадежном положении, схватившись обеими руками за голову, сидел Септимус Уизли. Количество черных фигур на доске оставляло желать лучшего. Одна оставшаяся пешка тряслась и хныкала, пригибаясь под натиском стоящей рядом белой королевы, показывающей ей грозные рожицы, как раз в духе Уинтер. Непонятно, как Аврора окружила фигуру Уизли со всех сторон и теперь шла напролом, прямо к обездвиженному страхом черному королю, оставшемуся под защитой единственной ладьи. Септимус нервничал и все время сглатывал, в то время как оппонентка с чинным спокойствием и мягкой улыбкой командовала наступлением. С победоносным кличем под улюлюканье хаффлпаффцев, рейвенклаффцев и даже некоторых слизеринцев, белый офицер утащил с доски вопящего соперника того же достоинства. Фигуры Септимуса то и дело оборачивались и махали хозяину малюсенькими кулачками. Как может быть такое, что Аврора Уинтер выигрывает у школьного чемпиона по шахматам? Уизли, тебе конец. Самодовольный голосочек Уинтер заставил всех синхронно задержать дыхание, когда ее ладья стащила с доски еще одну вражескую фигуру. Том почему-то подумал, какие бы войны ни шли, что бы ни произошло в мире, Хогвартс всегда останется прежним и ничто не изменит жизнь, протекающую в его крепких стенах. Аврора Уинтер, одна из немногих, кто продолжал улыбаться и заводить дурацкие споры, в то время как Друэлла разеркоротала часы в больничном крыле, хотя уже давно была здорова. Септимус сделал рокировку, единственный шанс на спасение от пообедавшей его последней пешкой королевы Авроры. Она схватилась было за нее вновь, но ее пальчики так и не сомкнулись на фигурке. О том, как громом пораженный услышал тихую речь, на всякий случай оглядел студентов, но все собравшиеся вокруг не шевелили губами. Долго искать источник голоса не пришлось. Едва различимые слова произносились в сознании Уинтер, они были незаметны для других, да и для самого Риддла, уловившего их случайно, когда Аврора едва не сделала неверный ход. Связь легли менцей, а это была именно она, на секунду приоткрылась. «Нет, не трогай королеву, укрепи позицию конем с другой стороны, тогда у него не будет шанса». Даже в чужих мыслях можно было узнать голос собеседника. Том кинул незаметный взгляд в сторону пустеющего преподавательского стола. Альбус Дамблдор держался за кружку с остывающим чаем так, словно она была приклеена к столу, и профессор пытался ее оторвать. Он командовал Авророй довольно жестко, а ей с присущими странностями удавалось сохранять невозмутимый вид, да еще с улыбкой делать незатейливые ходы, повинуясь голосу дедушки. Аврора жульничала и не стеснялась этого ни капельки, Дамблдор являлся прямым подстрекателем. Бедный Септимус никак не мог понять, почему его гроссмейстерские способности не могли помочь одолеть соперника, но для Тома все встало на свои места. Оказывается, его наивная подруга, беззаботное и честное создание, смогла так легко использовать чужие способности в игре. Не стоит недооценивать ее из-за эксцентричности. Джоконда, сидящая рядом с Авророй, накинулась на нее с объятиями, остальные болельщики встали в очередь, чтобы пожать руку победительнице, когда с оглушающим провалом за все свои годы тренировок Септимус получил шах и мат от неспособного на логику человека. «Ну что, рыжий чудик», — победоносно и высокомерно сказала Аврора, важно сложив руки на груди, «готовься к желанию, я пока его додумаю». «Я думал, ты несерьезно, насчет желания», — пробормотал Септимус невнятно, еще до конца не осознавший тотального поражения. И никто не заметил, как Дамблдор бесшумно поднялся с места и покинул большой зал через боковые двери, оставив галдящих студентов на строгих старост. Гриффиндорцы почесывали макушки и переглядывались, глядя на прыгающую от ощущения собственной значимости Аврору Уинтер. Надо сказать, выглядела она в этот момент еще более странно, словно сошедшая с ума белка-переросток, нашедшая огромный желудь. «У вас есть 3 минуты, чтобы покинуть большой зал и успеть на занятия». Голос Риддла всегда действовал на студентов отрезвляюще, только Аврора продолжала прыгать с одной ноги на другую, сжимая кулачки. Джеки неловко взглянула на Тома, разгоняющего особо неугомонных хаффлпаффцев, и последовала с 6-курсниками в сторону выхода. Наверное, она до сих пор чувствовала вину за то, что тот подловил ее за чтением темной литературы. «Я победила, Том». Он осторожно освободился из объятий опьяненной победы Авроры. Можно сказать, что Том сбросил ее, почувствовав отнюдь не раздражение, а простую неловкость. «Молодец», — равнодушно бросил он, «а теперь марш на зелье». Энергично кивая и выписывая странные вальсирующие па, она отправилась в сторону выхода, прихватив по дороге обалдевшего Корнелиуса Фаджа под локоть. Тот просто не смог ничего возразить и только у самых дверей, придя в себя, отцепил от себя ее руку. Проследив за последними студентами, Том отправился на улицу к теплицам Монтгомери, решая для себя, как отнестись к вопиющему жульничеству Уинтер. Какое желание, интересно, Аврора загадает Септимусу Уизли. По окончанию занятий Риддл и МакГонагалл собрали старост факультетов в кабинете чар и раздали несколько указаний относительно происшествия с Розер и Уилкис, так сказать, инструкции для неразглашения ненужных сведений, а те, по возможности, должны были передать их своим студентам. Эйлин Принц, девочка с блокнотом, как иногда называли ее остальные старосты, как всегда что-то записывала, чтобы не забыть. Вальбурга Блэк со скучающим видом накручивала прядь волнистых волос на перо и наблюдала за паучком, плетущим паутину в шкафу со школьными учебниками. Нет, староста из нее никакая. После выполнения своих обязанностей Том планировал проверить одну теорию, на которую его однажды натолкнул призрак слизеринского факультета, а совсем недавно укрепили книги школьной библиотеки. Ничего темного в его задумке не было, наоборот, тут была замешана светлая магия, маги одного из основателей Хогвартса, к реликвиям которых Том имел некое пристрастие. Кольцо Марвела досталось ему в наследство от Салазара Слизерина, и теперь Ридбл заинтересовался другой легендой, в которой еще при жизни приняли участие два призрака школы, кровавый барон и серая леди, привидение Рейвенкла, по некоторым догадкам являвшаяся дочерью самой Равины. Разговор, к сожалению, пришлось отложить из-за непредвиденных обстоятельств, созданных для Тома Авроры и Уинтер. Патрулируя замок в поисках серой леди, Ридбл совсем забыл про слова, брошенные Уинтер на древних рунах, ведь она назначила встречу, на которую он в принципе не собирался идти, вот только ему напомнили. Абрахас Малфой вел себя как обычно, однако в его взгляде появилась заинтересованность, мастерски замаскированная отчужденностью. Одетый в дорогой костюм, он явно собирался выйти за пределы замка на очередную встречу с гринготтскими гоблинами или новыми компаньонами отца. У Абрахаса всегда было много дел и когда, интересно, он находил время для домашних заданий. «Тебя Аврора просила не задерживаться. В пять она ждет тебя», — напомнил он. Слизеринцы случайно встретились возле душевой старост. Абрахас сначала не решился завести разговор, но пересилил свою настороженность. А поконкретнее, она больше ничего не сказала, разве что он приложил палец к губам и сделал лукавые глаза. Это тайна, достойная самого Мерлина. «У-у-у», и развел руками перед лицом, хаотично двигая пальцами. Ридбл усмехнулся. Так значит, Абрахас все же не так напуган внезапным открытием его тайны. Аврору уже стали разбирать на цитаты, вот глупышка. Да, вроде бы она что-то говорила о пяти часах и Черном озере, но Том не придал этому значения. Стоит ли обращать внимание сейчас? Стрелки на наручных часах приближались к отметке в пять, Том не сдвинулся с места. Его больше интересовал Абрахас, чем Аврора со своими детскими забавами, но, к сожалению, напомнив о встрече, собеседник распрощался и отбыл в сторону лестниц, оставив Ридбла в состоянии глубокой задумчивости. Малфой явно нагнетал обстановку, ведя себя непринужденно и, в то же время, сохраняя дистанцию. Утренний ливень прекратился, и небо потихоньку расчищалось, даже пару раз выглядывало вечернее солнце, раскрашивая зеленые шпили елей в яркие цвета. Осень продолжала изумлять разной погодой, и неизвестно, что могло ожидать завтра. Чистое небо, хлопья снега и обледеневшие лужи или снова омерзительный холодный дождь. Том потрудился выглянуть в окно, выходящее на сторону Черного озера, в котором отражались темноватые маленькие тучки. С такого расстояния было сложно разглядеть присутствие Уинтер, да и вообще кого-либо на той стороне, но ему повезло. Зоркий взгляд уловил яркую лимонную шапку, так любимую Авророй. Чудачка не расставалась со своими идеями ни на секунду, и пыталась втравить в них Тома. Простояв несколько минут у окна, он сжал кулаки и быстрым шагом двинулся за теплой мантией в свою личную спальню в подземельях, выделенную ему как школьному старосте. Он не имел возможности не отреагировать на просьбу Авроры. Чувство дружеского долга не было сильным, то была элементарная плата за общение с Малфоем, которую нельзя было обойти стороной. Ничего, когда все разрешится, можно будет забыть об этой странной девочке и о Джоконде, если она приестся. «Ну, где ты был?» — накинулась на Тома с воплями Аврора, быстро схватила под локоть и потянула к тропе, игнорируя его попытки вырваться. «Быстрее, а то не успеем», — заключила она, посмотрев в розовеющее предзакатное небо. «Стой, стой, Аврора, прекрати», — пытался утихомирить ее Ридбл, но та, как упертая кобылица, тащила его в сторону запретного леса. Она едва не упала, когда Тому все же удалось отцепить ее назойливые ручки от себя. «Ты куда меня тащишь?» «В запретный лес?» Он квадратными глазами уставился на невозмутимо поправляющую съехавшую на глаза шапку девушку. «Правда, у нас нет времени на разговоры, Том. Быстрее. Сначала объясни». Она закусила губу и умоляюще посмотрела на него, а потом снова в вечереющее небо. «Ты хочешь сделать Джеки приятное? Тогда пойдем». «Не-не-не», — размахивая руками, пресекла она его попытки открыть рот. «Я хочу, чтобы это было для тебя сюрпризом. Ты поймешь, о чем я. Ты в своем уме, и чего тебя как заведенную постоянно тянет в запретный лес?» — повысил Том голос. «Мне надоело закрывать глаза на это жесточайшее нарушение правил, Аврора. Запретный лес – не место для забав. Или ты объясняешь, или мы возвращаемся в замок». Взгляд серых глаз забегал из стороны в сторону. «Прости, Том, я понимаю. Ладно, тогда я иду одна». Она надула губки и, развернувшись, направилась в сторону тропинки, ведущей в чащу леса. «Я принесу подарок для Джоконды. У меня дежурство в школе, между прочим», — крикнул вслед Том, но остался стоять на месте. Ему понадобилось всего несколько секунд, чтобы опомниться и броситься вслед за несмышленой Авророй, нашедшей в запретном лесу парк для прогулок. Он настиг ее, заставил остановиться, рывком развернул и потряс за плечи. «Аврора, это не шутки и не площадка для игр. Ты понимаешь, сколько опасностей может таить в себе запретный лес?» Она пожала плечами. «Паук не приходит на эту тропу, но охраняет ее от других зверей», — поведала она, но запнулась, видимо, ляпнув лишнего. «Это безопасно, честно. Главное не сворачивать». Улыбка еще больше придавала ее чудаковатому образу сумасшествия. Том тяжело вздохнул. При желании он мог потащить ее в замок насильно, оглушив заклятием, но что помешает ей пойти в запретный лес после этого? Нет, это неправильно, нужно знать причину, чтобы образумить Уинтер. Неужели какая-то глупость может заставить ее бродить в сумерках среди беспросветной чащи вековых елей? Может ведь это Аврора? «Идем», — коротко сказал он и обошел девушку, предлагая себя догонять. Он почти почувствовал, как довольная улыбка и взгляд серых глаз прожигают дыру в его спине. «Я знала, что ты пойдешь», — нескромно призналась она, когда позади осталось около 200 футов и темнота леса начала понемногу сгущаться. «Твоя безответственность делает безответственным и меня», — сквозь зубы процедил Том. Он поглядывал на свои всегда вычищенные ботинки, сейчас вымазанные налипшей грязью и мелкими еловыми иголками. Штанины школьных брюк тоже безнадежно испачкались. «Ты меня специально спровоцировала», он все еще злился, но не сильно, скорее чувствовал себя обведенным вокруг пальца. Аврора каким-то одним ей ведомым способом могла манипулировать людьми и даже им. «Для достижения цели все средства хороши», задорно ответила она, ткнув его локтем в плечо. Том скосил глаза на нее и усмехнулся. «Ты и про шахматы так считаешь?» «Шахматы?» — удивилась она, искренне не понимая, о чем идет речь, но когда до Авроры дошло, она остановилась. «Ты о чем ты?» Если бы он обернулся, то, наверное, увидел, как она глупо хлопает глазками, безнадежно пытаясь скрыть свое жульничество. «А ты не знаешь?» «Ой, да ладно тебе, Аврора», — бросил Том с долей иронии. «Неужели ты заметил?» — изумилась она, обгоняя его. Потом зачем-то стала осматривать кусты боярышника вдоль утонувшей в последождевой грязи тропинки. «Нам сюда!» Она остановилась посреди бесконечной дорожки, на которую из-за тенистых крон едва пробивался свет солнца. Том не сразу заметил потрепанную временем и погодными условиями голубую ленточку, привязанную к корням разросшегося куста. Раздвинув ветки, Аврора проскользнула между ними и жестом поманила Тома за собой. «Что заметил? Не дури, если знаешь, то какой смысл выбивать из меня признание?» Невозмутимо заявила она и зачем-то присела на корточки. Она стала осматривать пышные заросли мха, раздвигая растения руками, прочесывая каждый дюйм пальчиками. Несмотря на прямолинейность, Аврора не смотрела в глаза Тому, а значит, гордость за свой поступок была всего лишь завуалированным чувством стыда. «Не применяй ко мне таких слов, как дурю», — предупредил он раздраженно. «Виляешь, и виляешь не применяй», — он вздохнул, словно устал от бессмысленного разговора, однако на самом деле хотел знать мотивы ее аферы с Дамблдором. «Называй, как хочешь, это не изменит твоей слизеринской натуры», — отчеканила она. «Аврора», — прорычал Том, сжимая кулаки. Она обернулась, бросив занятие по расчесыванию голубого мха. Грозный вид Ридла, готового взорваться в любую секунду, ничуть ее не смутил. Да откуда этой глупышке знать об ужасных вещах, которые он творил в прошлом, что с его жестоким характером и самолюбием Том не терпел к себе подобного отношения? «Ты никогда ничего не говоришь напрямую, Том», — беспечно сказала она, однако взгляд был прямым, жестким и даже обвиняющим. Серые глаза, Том был удивлен, в них больше не читалось странности и какой-то невероятной потусторонности. Аврора была серьезна и сейчас напоминала Минерву МакГонагалл, увлеченно отчитывающую провинившегося студента. «Судя по всему, и твоя душа потемки». Может, его холодный высокомерный тон послужил причиной следующих слов Авроры, а может, ее просто переклинило, но Том никогда не слышал из ее уст презрения. «Да, ты прав, я обманула Септимуса и выиграла в партии благодаря профессору Дамблдору», — неожиданно недовольно призналась она. «Это было спланировано с самого начала, мне надоело, как он с друзьями надо мной издевается, пускай это и издевательством сложно назвать. Нет, ему не показалось, это было именно презрение. Эти их постоянные чудилка или светофор, Мантикора знает, что это такое. А, неважно. Понимаешь, меня это достало. Ты чего завелась? Гнев на нее улетучился в неизвестном направлении, освободив место удивлению. Да что на нее нашло? Гриффиндорцы иногда любят выходить за рамки, не скупясь на слова, совершенно не понимая, что могут причинить боль. Аврору уже было не остановить. Да, я просто разозлилась, они не единственные, кто постоянно подтрунивают надо мной за внешний вид и странный характер. Она встала с земли и сжала кулачки, поражая Тома все больше и больше. Да, мне плевать на то, что сейчас в моде оливковый, мне нравятся яркие цвета. Да, я странная, я признаю это, но хотя бы один из них хоть раз подумал, что у меня иное мироощущение, что для этого есть причины. А, она повышала и повышала голос, переходя на крик, так, что с соседних кустов взлетела стая птиц, недовольно щебеча в сторону разгневанной девушки. А может, кто-то хочет так же, как я, не помнить ни дня из своей прошлой жизни. Я до сих пор понятия не имею, кто я, Том, понимаешь. Я так и не адаптировалась к жизни в этом мире, начало все с чистого листа, но в то же время мне кажется, что везде есть знакомые места, запахи и даже черты лица некоторых людей. Знаешь ли ты, почему мне не нравится Друэлла? Для Тома это вообще стало новостью. Аврора никогда не показывала негативных чувств по отношению к другим людям. Она мне напоминает о чем-то плохом, я даже не удивилась тому происшествию. А этот мальчик Поттер. Аврора неожиданно всхлипнула и опустила плечики. Такое ощущение, что он сделал для меня что-то хорошее, что хочется плакать. Она прижала к груди сжатый в безнадежности кулачок, теперь в ее голосе появилась боль. Ирма Пинс напоминает мне о книгах, а в глазах Долохова, еще и Ивери с твоего факультета и некоторых блэков я вижу опасность, да такую, что хочется при виде них убежать и спрятаться, а они всего лишь дети. Хочешь, верь, хочешь, не верь, но мне чудится, что эта Эйлин Принц пахнет зельями, хотя она, по словам Джоконды, больше увлечена чарами. Поток слов из ее рта невозможно было остановить. Аврора как с цепи сорвалась на пустом месте, обездвижив Тома своими проблемами. Все думают, что я беззаботная и счастлива в собственном мире, но и у меня есть проблемы. Мне так сложно. Один Мерлин знает, как ты догадался о легламенционной связи между мной и профессором Дамблдором. Поверь, мне это не очень интересно, но прошу, не суди меня. Я просто хотела доказать Септимусу и остальным, что я не глупышка и не чудачка, Том. Я, мне просто тяжело. Она совсем осунулась и заплакала, спрятав лицо в ладонях. Том не знал, что сказать, понимая, что партией в шахматы она ничего не добьется, а еще этот странный танец победителя чего стоил. Аврора, несомненно, сильно удивила своими словами, доказав, что все ее странности шли от потери морального равновесия из-за амнезии. «Извини», собравшись с силами, сказала она, шмыгнув носом. Но затем выражение ее лица как по волшебству изменилось, вновь приобретая привычную потустороннюю улыбку. Аврора стерла слезы рукавом мантии, взглянула наверх, где среди густых ветвей всеми силами старались пробиться тусклые солнечные лучи. «Нам лучше поторопиться. Помоги мне найти компас». Она снова присела на корточки и стала раздвигать мох. Перемена настроения была разительной, но теперь Том знал, что Аврора пытается скрыться за маской. И пускай эта маска не до конца была маской, а удивительно странный характер всего лишь обрел некоторые скрытые до этого грани, не теряя эксцентричности, Уинтер, с ее удивительным взглядом на мир, открыла свой новый облик в глазах непривыкшего к сюрпризам Риддла. Том узнал, что его безграничный талант читать людские жизни иногда давал осечки. Как он выглядит? Обычный компас за два сикля из дервишей Бенкс, рисковато ответила она, когда Том опустился на корточки немного дальше и стал ей помогать. Нашел, в его руках оказался круглый предмет на кожаном шнурке. На нем явно были водоотталкивающие чары, ведь компас был сухим. Аврора вскочила на ноги и в один прыжок сократила между ними расстояние. Какой ориентир? Пошли по синей стрелке. Том непонимающе уставился на циферблат и обнаружил, что северная стрелка упрямо указывает вовсе не на север, находящийся с другой стороны замка. А ты не думала, что его могут найти животные, падкие на блестяшки? Ответ последовал незамедлительно. Я его зачаровала, он только для людей и ведет в единственное место. Давай, Аврора протянула ладошку. Он не стал спорить, а отдал медный компас и двинулся за ускоряющий шаг Уинтер, то и дело шмыгающий носом. Они практически бежали, постоянно поглядывая наверх, дабы удостовериться, что надвигается закат. Аврора постоянно твердила про то, что солнце скоро коснется шпилей Хогвартса, и тогда сюрприз окажется неполным. Несколько раз томах листали высокие голые ветки, но юркая, словно мышь, спутница пробиралась сквозь заросли, практически не дотрагиваясь до них. Том едва поспевал за бывалой лесничей, когда та перешла на бег. Быстрее, еще совсем немного осталось. Кто знает, сколько футов они пробежали и как далеко находились от замка. Темень леса сгущалась, а вдалеке слышались крики животных, а иногда странные звуки неизвестного происхождения. Запретный лес не был обычным, это был волшебный заповедник, один из немногих оставшихся в мире из-за того, что маглы перенаселили планету и вырубили множество лесов, где раньше обитали магические звери. Магловские мифы и легенды оживали в подобных местах. Единороги и лешие, мантикоры, авгуры и кентавры – все это было наследием, прекрасным миром, бережно охраняемым волшебниками в первозданном виде. И пускай мрак густого леса мог сбить с толку, но Том, выросший вне волшебного сообщества, все равно ощущал себя Алисой в стране чудес и сейчас следовал за кроликом, поглядывающим на компас вместо часов. Аврора остановилась так внезапно, что он обогнал ее на пару футов, не успев затормозить. Она тяжело дышала, но держала спину ровно. После глубокого вздоха, давшегося с трудом, наконец, заговорила: «Успели. Нам повезло, что небо очистилось». Том приподнял бровь, совершенно не понимая, при чем здесь небо, но затем, после приведения дыхания в норму, он почувствовал, ощутил нечто непривычное. Вместо душистой хвои и запаха терпкого мха вокруг стоял легкий, неуловимый цветочный аромат, только Том никогда такого не слышал. Не сладкий и не горький, слегка кисловатый и почему-то пряный, он перебивал запах леса, давая ощущение тропиков. И хотя Том никогда не бывал в тропиках, на ум пришло именно это сравнение. За раздумьями о перепадах настроения Авроры он и не заметил, как они вышли на поляну под открытое небо, на котором действительно не было ни единого облачка, а вокруг, вместо жухлой травы и грязи, все в капельках блестящей росы, на поляне россыпью расположились маленькие темные цветы. Если приглядеться, то можно было угадать окрас. Совсем неприметные, коричневые, они были больше похожи на мох, так плотно находились друг к другу, но в отличие от мха, ростом достигали середины человеческой голени. Поляна была покатой. Том и Аврора стояли у кромки на самом высоком месте, откуда можно было разглядеть шпили астрономической башни Хогвартса, но сам замок скрывали высокие ели. «Мы пришли сюда за этими цветами, боюсь, что Джоконда не оценит», — саркастично сказал Том, сложив руки на груди, но вместо ответа Аврора приложила палец к губам. Она улыбалась в предвкушении чего-то поразительного. Маленький пальчик оторвался от бледных губ и обратился куда-то в сторону, маня взгляд Тома за собой. Он обернулся и увидел, как полоска уходящего солнца, которую он и не заметил, касается края поляны. Аврора оказалась рядом, затаила дыхание, осторожно заключила кисть Ридла в холодную ладонь и не сильно сжала, словно уберегая от обморока. Том решил ничего не говорить, понимая, что коричневые цветочки еще не весь сюрприз. Последний луч солнца исчез с поляны, и внезапно от того места прямо по цветам прошла световая волна. Ослепительная, она придавала мрачным деревьям запретного леса непривычный радужный окрас. Том по инерции сделал шаг назад, когда свет приблизился к ним и обогнул, заполоняя все открытое пространство. Аврора дернула его за руку и, не говоря ни слова, указала пальцем в небо. Яркой вспышкой ослепительной красоты и причудливой формы на нем отразилось невероятное волшебное природное явление. Множество холодных оттенков, а может, всего несколько, все смешалось от яркости красок, переливалось, смешивалось, кружилось, но продлилось это недолго, какие-то 3 секунды, показавшиеся вечностью, заставившие глаза, привыкшие к полутьме, щуриться, и круговорот палитры фиолетовых, бледно-желтых, голубых, пурпурных и зеленых цветов прекратился так же внезапно, как и начался. Вокруг остался потрясающий красоты разноцветный ковер из холодного сияния. Это и были те самые невзрачные цветочки, сейчас являющие собой маленькие разноцветные источники света. Том не сдвинулся с места, разглядывая поляну вокруг. Он крутил головой из стороны в сторону, словно маленький ребенок, впервые оказавшийся в сладком королевстве. Душистый аромат стал еще насыщеннее, а цветы переливались волнами. Том боялся помять их, но соцветия под его ботинками, стоило ступить на другое место, распрямлялись, как пружины, и загорались, мерцая подобно лампочкам. Запретный лес вокруг переливался рождественскими гирляндами, искря на иголках, высокие корни деревьев стелились по земле разноцветным серпантином. Можно было забыть обо всем на свете, наслаждаясь великолепием, забыть о крестражах и проблемах Друэллы Розер, о планах на будущее и сулящей выгоду встречи с Луи Малфоем, и он забыл. Том забыл о ненависти к отцу, ко всем маглам, грязнокровкам, потерял воспоминания той боли, что причинял ему оставшийся кусочек души, о крови на руках. Другой мир, мир чарующих красок и ароматов, забрал все тревоги и наваждения. Том забыл даже о том, что находится здесь не один. Он никогда в жизни так не улыбался, ведь обычно не вкладывал в улыбку должных эмоций, но сейчас это было искренне и так естественно. Аврора продолжала держать его за руку, она молчала в ожидании, когда Том осмелится прийти в себя. Она знала, она точно знала, на какую реакцию рассчитывать, и светилась от радости, а может, от простого человеческого счастья, заполонившего и самого Тома. Аврора открыла ему нечто невероятное. Ее белые пепельные волосы подсвечивались цветами и, так же как и они, переливались холодной радугой. Бледная кожа слилась с волосами, придавая ее лицу нечеловеческую, вейловскую красоту, и Том был уверен, что и сам сейчас выглядит так же. Теперь он понял смысл ее улыбки, понял то добро, что светилось в каждой черточке лица чудаковатой девушки, совсем недавно признавшейся, что и она подвержена переживаниям. Беззаботность Авроры больше не могла раздражать, неизведанное ощущение свободы завладело ими обоими. Поразительно, выдавил он с трудом, но как такое возможно? Это мое северное сияние, Том, то самое. Он опустился на колени и провел ладонью по светящемуся ковру. Вслед за его движением цветы перестали переливаться в такт равномерному сиянию, но через мгновение снова поймали общий ритм. «Сорви несколько для Джоконды», — предложила Аврора, присаживаясь рядом, но как только веточка с россыпью соцветий оказалась в руках Тома, сияние прекратилось, погасло, а мелкие цветочки снова приобрели тусклый коричневый окрас. Они засияют всего один раз следующим вечером, когда сядет солнце, а потом завянут. Она взглянула на небо и указала пальцем на виднеющийся вдалеке кусочек астрономической башни Хогвартса. Под этим углом свет преломляется, и над астрономической башней вечером можно разглядеть блик северного сияния, когда небо совсем чистое. Его возможно увидеть только у раскидистого дуба возле Черного озера, поэтому никто раньше не замечал. Потрясающе! Эмоции переполняли Тома. Он рассматривал простенькое с виду растение, вертя веточку между пальцами. «Что это за цветы такие? Понятия не имею, но нам пора идти», — предупредила Аврора и как-то странно на него посмотрела. «Подожди еще секундочку», — Том с жадностью сорвал еще несколько растений, но, по-видимому, слишком увлекся созерцанием и снова застыл на месте, оглядывая сияющую красоту вокруг. Что-то невероятное и немыслимое заставляло его игнорировать голос Авроры, зовущий в сторону замка. «Скоро станет совсем темно, Том», но он не двигался. Все тише становился звонкий беспокойный голосок, отдаваясь трелью колокольчиков где-то вдалеке. Он даже не почувствовал, когда смелые ручки потянули его под локоть. Совсем не хотелось уходить отсюда, слишком тепло, слишком хорошо и уютно. Привыкнув к яркому свечению, Том почувствовал невероятное спокойствие, легкость, отстраненность. Где-то совсем рядом блеснул огонек чего-то очень желаемого. Он потянулся к огоньку, но кто-то мешал его ногам двигаться, тянул вдаль, оставляя позади обретшие форму бессмертия, маленький голубой огонек, привидевшийся ему. Том почему-то знал, что это именно оно, пытался обернуться, но что-то приковывало его взгляд к себе, а еще эти странные щелчки, неприятные клацающие звуки и прикосновения к горящим щекам. Шаг, второй, и внезапно прямо перед глазами возникла нарушившая идиллию девушка. Обеспокоенное лицо и нахмуренные брови, Аврора щелкала перед ним пальцами, словно будила от странного всепоглощающего сна, который не хотелось покидать. А остальная часть слова куда-то пропала, не позволяя губам шевелиться. Наконец, Том осознал, что он больше не находится посреди великолепия райских цветов, а оказался в нескольких футах от поляны за широким стволом ели, не подпускающим к нему манящих лучей. Ничего, скоро пройдет. Маленькая ладошка осторожно прикоснулась к его лбу, заботливо проверяя температуру. Том чувствовал, как из жара его бросило в холод, он пришел в себя не сразу. Взгляд, наконец, полностью сфокусировался на Авроре, тревога не сходила с ее лица, и внезапно накатило странное ощущение, будто память вернулась, вышла из укромного уголка, где ее держала невиданная доселе легкость. Он тряхнул головой, отгоняя остатки наваждения, и потер ладонью затылок. Во второй руке в кулаке, словно в тисках, были зажаты похожие на сорняки цветы, такие неприметные, что сложно было представить, в какую волшебную красоту они превращаются ночью. «Странно, я не думала, что они на тебя так быстро подействуют», задумчиво проговорила Аврора. «Что-что произошло?» «Ну, неловко начала она, опустив глаза к грязным ботинкам, я забыла предупредить, что это место действует на людей гипнотически. Хагрид меня еле вытащил с поляны в первый раз. Слава Мерлину, что на него они почти не влияют, это, наверное, из-за того, что он полувеликан». «Что?» Том почувствовал прилив ярости, готовый выплеснуться на неразумную Аврору. «Да», — подтвердила она сказанное ранее, — «эти цветы, похоже, имеют странное влияние», — промямлила она. «В центре поляны самое сильное магическое поле, хорошо, что мы находились с краю. Аврора, ты хоть понимаешь, что эти цветы могут свести с ума?» Риддл с отвращением отбросил в сторону букет, и тот разлетелся по влажному мху у подножья дерева. «У них действия схожие с маком, но сильнее», — продолжила она, игнорируя возмущение в его голосе. Голова гудела, память снова подсовывала все наболевшие проблемы. Том не мог сосредоточиться и сформулировать должных ругательств, но он был очень зол на Аврору. «Ну, конечно, что ты еще могла найти забавного в запретном лесу? И ты сюда часто приходишь, Аврора, ты меня поражаешь». «Разве можно так безответственно относиться к неизвестным растениям? Неужели занятия у Монтгомери тебя ничему не научили?» Она закусила губу от негодования, а затем фыркнула и стала собирать выброшенные веточки цветов, оставив Тома сверлить ее макушку злобным взглядом. «Дело не в этом, здесь я чувствую себя спокойнее, да и на саму поляну я не заходила с тех самых пор, как Хагрид показал мне ее. Хагрид-то тут при чем? Ее он нашел, когда по неосторожности заблудился в лесу», невозмутимо поведала она, отряхивая стебельки собранных цветов от налипшей грязи. «Путь сюда очень сложно найти, второй раз Хагриду помог Рогок, тогда мы и решили сделать этот компас. Странно, но эта поляна сама по себе отталкивает посторонних, заставляет отдаляться, хотя, как ты понял, выйти из нее тоже непросто. Хагрид что, до сих пор нянчится со своим ручным акромантулом? Аврора, это же ядовитое чудовище, оно убило Плаксу Миртл».